Слово о принцах пиальности. У истинного учителя истины, то есть меня, часто спрашивают, существуют ли для меня какие-нибудь принципы. Человек, в последний раз задавший этот вопрос, подвиг меня на открытие любопытного вида мутантов. Случилось это на философском диспуте о природе кризиса, проходившем на Малой Никитской 10.11.2008. Зная, как непросто сейчас приходится философам, я велел секретарю Н. Кудрявцеву погрузить в джип ящик коньяку и сотню плиток белого шоколаду. Все это Кудрявцев со свойственной ему виртуозностью расставил и разложил в углу зала, где проходила встреча. После официальной части мое внимание привлек упитанный, вообще философы меня обнадежили, самым худощавым среди них оказался я сам, мыслитель с глубокими залысинами. Он не стал пить коньяк, а заказал себе зеленый чай и обязательно только пиалу. «Вы со своей пользой человечеству не даете никаких реальных рецептов», — добродушно сообщил он мне, наливая чай. «Нужны принципы, которые работают. Человек в каждый момент должен знать, что делать, исходя из них. Вы вот про пользу да про пользу, а сами коньяк пьете и сигаретой надымили». «Вы уж простите, голубчик», — засмеялся я. «Мы предлагаем всеобъемлющий, но простой подход, принцип всенародного смирения», — продолжил философ. «Наш народ за тысячелетия выработал бесценную культуру всепрощения, умение уживаться с обстоятельствами, умение претерпеть. Англосаксонский, фашистский, по сути, принцип справедливости, неизбежно приводящий к поиску виноватых и геноциду, нам чужд. Свойственный малым нациям принцип противостояния всему миру и внутренней взаимопомощи может позволить себе только маленькая замкнутая община. Наше оружие — смирение, терпение и, блин, это Жасминовый! Какого хрена?» Мой собеседник ушел скандалить в бар, а я поставил ему в спину диагноз. Мыслитель оказался мутантом, специально выведенным внеземными цивилизациями для дискредитации человеческой мысли. Профессор Иньязов придумал для такого рода больных название «принципиальный» ПП, ввиду их глубокой принципиальности в бытовых мелочах, уровня самомнения и производимого на окружающих комического эффекта. Увечность ПП заключается в том, что между исповедуемыми ими глобальными принципами и их отражением в мелочах, которые больные блюдут свято, находится огромная дыра, а в ней свистит ветер. ПП легко узнаваем в любой компании, заявив, что он не будет это есть и пить, потому что пост он обязательно из-под тишка понаблюдает за вашей реакцией. Если он декларирует восточную мудрость, то неминуемо пиала с зеленым чаем. Известный всем окружающим факт, что ПП при этом кинул кого-нибудь на деньги или изгнан второй женой за адюльтер, им игнорируется. Напоминания о подобных свершениях ПП расценивают как подкоп под свои всеобъемлющие принципы. Постоянное декларирование вечных ценностей дает пиальным принцам уверенность, что они не просто так, а продвигают в мир нечто светлое. Талмудическое занудство в мелочах укрепляет их убежденность, что они живут строго по своим принципам. Плотно упаковав таким образом свою жизнь в сверхзадачи и мелочи, они втихую выдают себе индульгенцию собственно жить по обстоятельствам, то есть как попало. По их мнению, это «как попало» вполне уравновешивается их сверхзадачами и выпиванием чая только из пиалы. Так, собственно, и появляются наштампованные в ужасающем количестве ПП-мутанты, окружающие нас. Постящиеся мегапатриоты, под кризис урезающие зарплаты сотрудникам, чтобы достроить виллу, ультрадемократы, страстно вопящие «быдло, быдло» и искренне презирающие продавщиц, ревнители семейных ценностей, бросившие платить алименты еще в 1998 году, пузатые воспеватели человеческой красоты и духовности, отчаянно пристающие к девчонкам помоложе. Числа им несть. Поэтому я, Авраам Болеслав Покой, пью кофе и коньяк, курю и ем, что попало. Человечество в лице секретариата не против, ибо зарплаты я поднял вовремя.